Все эти небеса – создание самого человека. Адвайтист находит, что все, что говорит дуалист, верно, но что это произведение его фантазии. Все эти сферы, дьяволы, боги, перевоплощения и переселения – все это мифология, выдумки, так же, как и вся человеческая жизнь. На это обыкновенно отвечают: мы не должны считать это мифологией, только это и верно. В такое заблуждение люди постоянно впадают. Они прекрасно понимают, когда другие вещи называются выдумками, но никогда не согласятся применить то же название к их собственным положениям. Все, как оно кажется, конечно, выдумки. Но самая большая ложь состоит в том, что люди считают себя телами, которыми они никогда не были и никогда не будут. Молясь Богу, мы все время молимся нашему собственному скрытому «я». Самая худшая ложь, которую мы когда-либо говорили себе, это то, что мы родились грешниками или злыми людьми. Только тот, кто сам грешник, видит грешника в другом. Злой смотрит на Вселенную, как на ад. Более добрый видит в ней небо, тогда как совершенные существа знают, что она – Бог. У последнего покрывало спадает с глаз, и он видит, что его зрение изменилось. Дурные сны, мучившие его целые годы, исчезли, и он, считавший себя человеком, богом или дьяволом, и думавший, что живет в низших или высших сферах, на земле или на небе и тому подобное, видит, что на самом деле он вездесущ, что время в нем, а не он во времени, что все небеса в нем, а не он в небе, и все боги, которым он молился, в нем. Он видит, что сам был создателем богов, демонов, людей, растений, животных и камней. И истинная природа человека восстает перед ним, раскрытая, более высокая, чем небеса, более совершенная, чем вселенная, более бесконечная, чем бесконечное время, более вездесущая, чем вездесущий эфир.